1.2. Метод макроэкономики. Если предмет научной дисциплины отвечает на вопрос, что она изучает, то метод – как изучают эту науку. Под методом понимается совокупность способов, приемов, форм изучения предмета данной науки, то есть конкретный инструментарий научного исследования. Макроэкономика, как и другие науки, используют как общие, так и специфические методы изучения. К общенаучным методам относятся метод научной абстракции, метод анализа и синтеза, метод единства исторического и логического, системно-функциональный анализ, экономико-математическое моделирование, сочетание нормативного и позитивного подходов. Вместе с тем, каждая наука использует собственные специфические методы исследования, обладает своими терминами и принципами. Например, в химии используется понятие молекулы, в физике кванта, в математике интеграла, радикала и так далее. Макроэкономика использует собственные понятия, основные из которых называются категориями. Вместе с развитием макроэкономики одни категории отмирают, другие модифицируются. Иными словами, категории носят исторический характер. Основным специфическим методом макроэкономики является макроэкономическое агрегирование, под которым понимается объединение явлений и процессов в общее целое. Агрегированные величины характеризуют рыночную конъюнктуру и ее изменения. Рыночная ставка процента, ВВП, ВНП, общий уровень цен, уровень инфляции, уровень безработицы и другие. Макроэкономическое агрегирование распространяется на экономические субъекты, домашние хозяйства, фирмы, государства, за границу и рынки товаров и услуг, ценных бумаг, денег, труда, реального капитала, международный, валютный. В макроэкономике широко используются экономические модели, формализованные описания, логические, графические, алгебраические, различных экономических явлений и процессов для обнаружения их функциональных взаимосвязей. Макроэкономические модели позволяют отвлечься от второстепенных элементов и сосредоточиться на главных элементах системы и их взаимосвязях. Макроэкономические модели, выступая абстрактным выражением экономической реальности, не могут быть всеобъемлющими, поэтому в макроэкономике существует множество различных моделей, которые могут быть классифицированы по различным критериям. По степени обобщения – абстрактно-теоретические и конкретно-экономические. По степени структуризации – малоразмерные и многоразмерные. С точки зрения характера взаимосвязи элементов – линейные и нелинейные. По степени охвата – открытые и закрытые. Закрытые для изучения замкнутой национальной экономики, открытые для изучения международных экономических связей по учету времени как фактора, определяющего явления и процессы. Статистические – фактор времени не учитывается. Динамические – время выступает как фактор и другие. В макроэкономике существует множество самых различных моделей. Модель круговых потоков, крест Кейнса, модель ISLM, модель Баумоля-Тобина, модель Маркса, модель Солоу, модель Домара, модель Харрода, модель Самуэльсона, Хиггса и других. Все они выступают как общий инструментарий, не имея при этом национальных особенностей. В каждой макроэкономической модели исключительно важным является выбор факторов, которые были бы существенными для макроанализа конкретной проблемы в конкретный период времени. В каждой модели выделяются два типа переменных – а – экзогенные, б – эндогенные. Первые вводятся в модель извне, они задаются до построения модели. Это исходная информация. Вторые возникают внутри модели в процессе решения выдвинутой задачи, являются результатом ее решения. При построении модели используются четыре вида функциональных зависимостей. А – дефиниционные, б – поведенческие, в – технологические, г – институциональные. Дефиниционные, от латинского «definitio» – определение, отражают содержание или структуру изучаемого явления или процесса. Например, под совокупным спросом на рынке благ понимают суммарный спрос домохозяйств, инвестиционный спрос предпринимательского сектора, спрос государства и заграницы. Это определение можно представить в виде тождества. Прописная OI равно прописная C плюс прописная I плюс прописная G плюс прописные NE. Поведенческие показывают предпочтения экономических субъектов. Так функция потребления прописная C равно прописная C в скобках прописная OI и функция сбережения прописная S равно прописная S в скобках прописная OI. Технологические. Характеризуют технологические зависимости в экономике. Отражают связи, определяемые факторами производства, уровнем развития производительных сил, научно-технического прогресса. Примером может служить производственная функция, показывающая связь между объемом и факторами производства. Прописная OI равно интеграл в скобках прописные L, N, K, где прописная OI – объем производства, прописная L – труд, прописная N – земля, прописная K – капитал. Институциональные. Выражают институционально установленные зависимости. Определяют связи между теми или иными экономическими показателями и государственными институтами, регулирующими экономическую деятельность. Например, сумма налоговых поступлений, прописная T, есть функция дохода, прописная OI, и установленной налоговой ставки, строчная T с нижним индексом, строчная OI. Прописная T равна строчная T с нижним индексом, строчная OI, умноженная на прописную OI. Следует отметить, что фактор времени в макроэкономике играет большую роль, чем в микроэкономике. Поэтому в макроэкономике большое значение придается ожиданиям экономических субъектов. Проблема ожиданий впервые была выдвинута шведским экономистом, лауреатом Нобелевской премии по экономике 1974 год Гуннаром Карлом Мюрдалем 1898-1987. Мюрдаль Гуннар Карл 1898-1987. Шведский экономист, специалист в области мировой экономики, лауреат Нобелевской премии по экономике 1974 года. За новаторские работы по теории денег и теории экономических колебаний, а также за глубокий анализ взаимозависимости экономических, социальных и институциональных явлений. Получил юридическое и экономическое образование в Стокгольмском университете. После получения докторской степени, 1927 год, преподавал политическую экономию, профессор Стокгольмского университета с 1927 по 1930, с 1933 по 1938. Член парламента Риксдага, 1935 год, экономический советник посольства Швеции в США, министр торговли с 1945 по 1947 годы. Член Британской академии наук, Американской академии наук и искусств, Шведской королевской академии наук. Идеи Мюрдаля заложили фундамент Стокгольмской школы макроэкономики. Мюрдаль ввел в экономическую теорию понятия «экс-анти» – ожидание и «экс-пост» – осуществление, сыгравшие важную роль в развитии экономической науки Швеции. Экономические ожидания подразделяются на две группы. А. Ожидание – экс-пост. Б. Ожидание – экс-анти. Ожидание – экс-пост – оценка экономическими субъектами приобретенного опыта, фактические оценки, оценки прошлого. Ожидания экс-анти – прогнозные оценки экономических субъектов. В макроэкономике существует три основные концепции формирования ожиданий. Концепция статических ожиданий. Согласно этой концепции, экономические субъекты в будущем ожидают то, с чем столкнулись в прошлом. Например, Если в прошлом году цены росли на 3% в месяц, то в текущем их рост также составит 3%. Концепция адаптивных ожиданий, согласно которой экономические субъекты корректируют свои ожидания с учетом ошибок, допущенных в прошлом. Концепция рациональных ожиданий – подход, согласно которому прогнозы экономических субъектов на будущее складываются как оптимальный результат переработки всей имеющейся в их распоряжении информации, в том числе о проводимой в настоящее время экономической политике правительства. Концепция рациональных ожиданий возникла в 70-е годы 20-го столетия. Ее основоположником считается Роберт Лукас. Лукас Роберт Эмертон-младший родился в 1937-м. Американский экономист, автор работ по макроэкономике, лауреат Нобелевской премии по экономике 1995 года за развитие и применение гипотезы о рациональных ожиданиях, а также за вклад в макроэкономический анализ и углубление понимания экономической политики. Получил образование в Чикагском университете с 1955 по 1959, с 1960 по 1964 и Калифорнийском университете в Беркли, 1959. Преподавал в Чикагском университете с 1962 по 1963 годы. Профессор экономики Технологического института Карнеги с 1970 по 1974 годы. Ныне университет Карнеги Меллона. С 1980 года заслуженный профессор экономики Чикагского университета. В 1986 по 1988 годы декан экономического факультета Чикагского университета, член эконометрического общества Американской академии наук и искусств. Главной заслугой Лукаса является использование гипотезы рациональных ожиданий, согласно которой экономические субъекты эффективно используют доступную им информацию в макроэкономическом анализе для исследования взаимосвязи макроэкономических показателей и экономической политики. Авторы концепции рациональных ожиданий утверждают, что и концепция статических ожиданий, и концепция адаптивных ожиданий упрощенно трактуют механизм формирования оценок рациональными субъектами. Однако концепция рациональных ожиданий не дает однозначного ответа о количестве моделей формирования оценок будущего. В макроэкономике различают позитивные и нормативные подходы. Позитивный подход – это анализ фактического функционирования экономической системы. Нормативный подход носит рекомендательный характер, определяет, какие условия или аспекты желательны или нежелательны. Сочетание позитивного и нормативного подходов дает возможность макроэкономическим исследованиям, несмотря на высокий уровень научной абстракции, служить теоретической основой для разработки государственной экономической политики.